Глава 12. «Ну, пацаны!» – воскликнула она. «Спасибо вам! Нет, ведь как меня дернуло вам дверь открыть? А то этот колдырь бабки спрятал в кресло и не отпускает. Потом, да потом. А уж я-то потом эти знаю. Вот и торчала там, как дура, пока он раскошелится. А он, когда бухой, скот с котом. Нет, когда трезвый, ведь нормальный мужик. Даже веселый такой. А мастер какой? К нему на ремонт запись на месяц вперед. Бабки лопатой гребет. Ну, жадный, сука, скупой, что есть, то есть. Да ладно, во!» Она потрясла купюрами. «Оно того стоит!» «А вы...» Осторожно протянул Витька и запнулся. Не знаю, что он имел в виду, но Людмила расшифровала его однозначно. Она воинственно и дерзко вздыбилась. «Я? Да!» «Та самая. Пздой зарабатываю. И чё?» «Ничего. Абсолютно». Я поспешил опередить Витьку. «Нас это не касается». Она хмыкнула, спрятала деньги в сумочку. «Если хотите, может и коснуться», произнесла со смыслом, который ни с чем не спутаешь. «Без вопросов». «Я в этом случае пас», сказал я как можно вежливее. «А чего так?» Она окинула меня взглядом, ухмыляясь. «Не мужик, что ли? На вид-то вроде, ух, гвардеец!» Она произнесла это с профессиональным кокетством, уже въевшимся вплоть натуры. «И не только на вид. Там?» Я показал взглядом. «У меня тоже тот еще гвардеец. Стоит как на параде, когда надо. А надо с моей девушкой. И точка». «Ну уж, точка-кочка. Девушка твоя не стенка, может и подвинуться». Мы быстро шли к Кленовому бульвару. Почти дошли. «Людмила», сказал я как можно проникновеннее, «вы совсем не верите, что на свете есть мужчины, которые верны своим женщинам, из принципа, из понятий о чести?» Похоже, этой фразой я ее сразил. Ответить она не смогла. Может, и хотела бы срезать, то есть брякнуть нечто цинично наглое. Но язык не повернулся. «Да ладно!» – парировала она вроде бы вызывающе, но и смущенно. «Верный так верный. Никто ж тебя за хер не тянет. А вообще, мальчики, спасибо вам. Вот от души. Вы для меня прям как ангелы спустились с неба». «Крыльев пока нету», – отшутился я. «А спасибо, так оно как-то не шуршит». «А, да какой разговор, ребят?» Она полезла в сумочку, выудила 2 четвертных и 4 червонца. Раздала нам поровну. По 45. «О, вот это дело!» Витёк резко повеселел и пустился поясничать. «Знаете, мой друг – человек высоких моральных устоев, а я не очень. Могу составить вам компанию». Здесь он мне подмигнул по-свойски. Мол, между нами, пацанами. «Базаров нет», – ответил я взглядом. Людмила совершенно очевидно предпочла бы меня, но на безрыбье и Витёк, кавалер. «Ну, составляй», – позволила она. «Бабки только готовь заранее». И сказала, что работает закройщицей в ателье таком-то, по адресу такому-то, домашнего телефона нет. В общем, захочешь – найдешь. «Найду», – победно кивнул Витька. Он заметно раздухарился, как глухарь на таку. «Да, «А я ж так и не знаю, как вас зовут!» Спохватилась она. «Ребята!» «Английская манера!» Улыбнулся я. «Представляться при расставании! Я Василий, это Виктор, царь и победитель!» «Чего?» Тут встрял Витек. «Рисуясь!» Растолковал переводы наших имен на русский, соответственно, с греческого и латыни. Для закройщицы это было новостью. Она простодушно захлопала куцами ресничками. «Надо же! Не знала!» «Да и не думала!» «А я тогда кто?» «Людмила!» «Людям милая, так что ли?» «Именно так!» – подтвердил я. «Точно! Людям милая! Ха!» Это для нашей новой знакомой оказалось счастливым откровением. Как будто ей еще четвертной подарили. И завертелась мысленная карусель. «Милая! Но меня же можно и милой называть, да?» «Конечно!» – заверил я и подтолкнул Витьку. «Троллейбус наш! Идем!» «Мила! Всего доброго!» Мы уже были на остановке. Гейша-костюмерша засуетилась. «Ребят, да вы и так заходите. В ателье спросите Людмилу Дорофееву. Это я. В принципе, я все мужское могу скроить. Шить, если надо. Пиджак, брюки, батник приталенный. Цена нормальная, а сидеть будет, как на манекене». «Пока!» Крикнул я уже из троллейбуса. Двери захлопнулись. Громоздкая машина перевалисто покатила с мягким завыванием электромотора. Я успел заметить, как Людмила машет рукой. Но вот и ее занесло деревьями, машинами, людьми. По Витькиной физиономии было видно, что его разбирают противоположные чувства. «Ну что?» Он подмигнул мне. «Нормалек? Вторая стипендия в карман залетела. Даже больше. С одной стороны!» Усмехнулся я. Витек, конечно, меня понял. «С одной стороны, на пустом месте почти по полтосу подняли. Почти на пустом. Все же пришлось Грише в рыло звездануть. Но за такие бабки пустяк. Можно сказать, пальцем шевельнули. Зато с другой стороны... Порцию-то не реализовали, прибыли нет. Первый блин комом». «Ну?» – рассудительно сказал Витек. «Ком-то объективный. Но как бы мы этому алкашу что-то объяснили?» «Да никак. Непредвиденные обстоятельства, независимые от нас. Что еще надо? Здесь не поспоришь». «Ладно», – согласился я. «Кто у нас дальше по списку? Зинаида Дмитриевна, дом 42?» «Квартира 27». «Это понятно на четной стороне. Нам потребовалось пройти туда полутемным подземным переходом, где почему-то не горели треть неоновых ламп. Здание оказалось странноватым. Непростая хрущевка, то есть как будто нормальная двухподъездная пятиэтажка из серого силикатного кирпича. Но крыша каждого из подъездов увенчана объемистой мансардой с просторным остеклением. Ну, сейчас бы сказали «лофт». Я-то в прошлой жизни встречал такие. А Витек рот разинул, глаза вытаращил. «Базилевс, глянь, это что за штуки?» Я авторитетно разъяснил, что это специальные студии для живописцев и скульпторов. Так проявлялась в СССР забота об искусстве. В массовой пятиэтажной застройке крупных советских городов примерно на 70-80 обычных зданий строили одно такое, с очень светлыми лофтами, относившимися к ведомству Союза художников. Тут я даже подумал, что мои знакомые Константин Валентинович и бесславный Петр Геннадьевич наверняка в курсе данной темы, что, впрочем, не важно. «Квартира 27. Второй подъезд, второй этаж. Расклад несложный. Поднялись. Позвонили. Дверь открылась. «Здравствуйте!» – бойко отрекомендовался Витек. «Мы от Кости, то есть Константина!» Хозяйка самую малость помедлила. «В курсе!» – наконец скупо обронила она. «А почему вас двое?» «Так надежнее!» – сказал я. «Дело-то серьезное! На цену не влияет, если речь об этом!» «Про волка речь, и волк навстреч!» Странно выразилась мадам. «Входите!» И она щелкнула коридорным выключателем. Еще на дверном пограничье я успел просечь, что Зинаида Дмитриевна – статная осанистая дама, не то чтобы красавица, но заметная. Метресса. Дано ей от природы быть такой вот видной. Зачем ей секс-ракета? Ну, пути Господни неисповедимы. К тому же интуиция мне просигналила, что она не замужем и, скорее всего, не смогла ужиться ни с одним мужиком. Сразу читалось в ней нечто властное, решительное. Кто она? Кем работает? Интерьер выдавал солидный советский достаток. Но рядовая хрущевка-двушка... У Гриши, кстати, была трешка, у автослесаря. Впрочем, это еще не показатель. Многие дельцы, фарцовщики, цеховики той эпохи вели жизнь в духе подпольного миллионера-корейка из «Золотого теленка». Не так буквально, может быть, но в этом векторе. Нет, были среди этой публики и те, кто жил разухабисто, на размах, понимая счастье, как кабацкое «гуляй, душа». Но у этих карьеры довольно скоро заканчивались в кабинетах следователей АБХСС. Словом, дедукция моя привела к выводу. Хозяйка, занимая сравнительно скромный пост в сфере торговли снабжения, преуспевает где-то в тени и чрезвычайно неудачлива в личной жизни. Пригласив нас в коридор, она, однако, не впустила дальше. Взглянула выжидательно. «Ну?» Витёк суетливо вынул знакомую мне коробочку. Оттуда пакетик со снадобьем. «Вот!» И довольно толково поведал о дозировке и технологии приема препарата. Разные варианты этого дела. Можно так, можно сяк. И еще вот этак. Действие почти мгновенное. Приход исчисляется минутами. Зинаида Дмитриевна слушала это все со столь равнодушным видом, что меня взяло сомнение уже с другой стороны. Уж больно она деревянная. Как с ней сыграет препарат? Вопрос этот был чисто абстрактный. Он не мог не возникнуть из наблюдений. Но в принципе меня не интересовал. То ли вся перевернется, то ли истуканом останется. «Ладно», — сказала она без эмоций. «150?» «Да», — скромно ответил Витька. «Молодец», — произнес это с особым веским достоинством. Как метресса обрушила на наши головы информационный метеорит. «Так». «А кто из вас пойдет исполнителем?» И остановила взгляд на мне. И этот взгляд изменился. Витек удивленно заморгал, а я вмиг все понял. «Простите», – промолвил очень вежливо. «Договором не предусмотрено. Тарифом тоже». «Это понятно». Она неотрывно смотрела на меня. «За особую плату». Мой голос тоже изменился. Стал жестким. Но речь осталась безупречно корректной. «Все вопросы такого рода к коллеге». Я кивнул на Витьку. «Пусть он решает сам. Я лишь сопровождающий». «А у меня вопрос к тебе», — сказала она ровно. «Тогда ответ – нет». Меня сильно царапнуло это «к тебе». Кто на брудершафт наливал? 50 рублей. Спокойно прозвучало деловое предложение. Хоть 1000. Нет. Виктор, вы тут решайте, а я тебя в подъезде подожду. Как решите, скажешь. До Витьки вроде бы начало доходить, в какую сторону повернуло толковище. Он приоткрыл было рот, намереваясь нечто сказать. Но я прервал. «Давай, я жду». И вышел, плотно прикрыв дверь. Не знаю и знать не хочу, о чем там говорили, но минут через 5 Витька вышел со смущенной, перевернутой физиономией. Невнятно начал он. Виктор, почти последняя буква алфавита», — сказал я со сдержанным юмором. «Ближе к сути». «Ну, суть такая. Предложено поучаствовать в эксперименте». «В качестве полового партнера?» «Понятно». «Ну, Базилевс!» Он поморщился. Все это было ему не очень приятно. «Да ладно, что такого? Наука требует жертв. И сколько?» «Четвертной». Он сразу понял, о чем речь. «Ага, стало быть, расценили в 2 раза дешевле, чем меня. Ладно, что есть, то есть. Так что ж, 70 в день заработал». Заметно было, как ему потеплело от этого факта. Хотя от процедуры заработка его еще коробило. «Деньги не пахнут». Постарался он приободриться. И торопливо попросил, чтобы я его прикрыл в общаге, и чтобы Татьяна не узнала. «Сделаю!» – кивнул я. «Легенда такая, ты поехал к родственникам. А уж родственников этих сам придумай». «Да и придумывать не надо!» – обрадовался он. «Есть! Правда, не больно близкие. Двоюродная сестра отца. Хорошая тетка, кстати. Тем лучше, Вить». «Да? Ты смотри», – произнес я особенным тоном. «Наверняка будет соблазн попробовать эту дрянь. Она, – кивок на дверь, – может предложить, сдается мне. Ты понял?» «Да ну, ты че, Базилевс?» – горячо запротестовал Витек. «Я что? Недоумок какой-то». «Тут и наумника может быть проруха». «Не, даже не думай. Не бойся, все под контролем». «Ладно, побежал я. Завтра к первой паре, как штык». И шмыгнул в дверь. Я пошел вниз, не очень весело думая, что Витька уж слишком энергично отнекивался от препарата. Большое искушение. Подступал вечер, веял легкой прохладой. Осень в этом году выдалась ясная, теплая, не сентябрь, а сказка золота и синевы. Облетающие листья уже начинали устилать мостовые, и мне вдруг захотелось, чтобы так и было, чтобы не кончался этот чудный золотистый свет, чтобы время шло, не меняя времена. А за Витьку мне было все-таки тревожно. С такими душевными элегиями я и вернулся в общагу. Толик с Романом почти в прямом смысле грызли гранит науки. Бились над какой-то из задачек в учебнике физики Ландсберга. Научная дискуссия велась, само собой, с привлечением нецензурной и инвективной лексики. «Да Толян!» – кипел Роман. «Ты что, не видишь? Тут центробежная сила работать будет. Смотри, куда вектор пойдет!» Анатолий ожесточенно скреб затылок. «Так-то оно так!» Мое появление их обрадовало. «О, Васек! А ну-ка подмагни! Мозги у тебя молодые, школу помнят!» Я посмотрел задачу, быстро напал на путь решения. «Ребят, смотри, мне кажется, вот так надо». И ответ нашелся. Толик радовался, как дитя. «Ну, ну, что я говорил?» «Что ты говорил?» Сердито возражал Роман. «Ты все подряд варианты предлагал. А какой из них правильный?» «Ну да, один какой-то оказался. Ты что ли это определил?» Так они побалаболили какое-то время, потом вспомнили, что надо бы поужинать. «Кстати...» Скинул на меня взгляд Толик. «А где Витёк-то наш?» «В отлучке», — сказал я. «До утра». Рабфаковцы дружно загоготали. «Нет, Ромка, ты видал? Вот молодежь пошла. Нам, старым веником, за ними не угнаться». «Акселерация», — вторил приятелю Роман. «Раннее созревание». «Мимо цели, дорогие коллеги», – ухмыльнулся я. «Ошибка в рассуждениях». И я объяснил, что наш сосед Ушаков отправился с ночевкой к родственникам. «Знаем мы таких родственников», – не унимался Роман. «С рабочей дыркой». «Строго говоря, с двумя», – подлил остроумие и Толик. «Вторая резервная». «Если уж совсем строго говорить», – не уступил в искрометности Роман, – «то эту надо использовать только для подачи звуковых сигналов». Примерно такой же утонченный юмор сопровождал ужин, после чего ребята посмотрели телек, а я полежал с книжкой. Федора Михайловича под бормотание экрана я трогать не стал, взял переводную книжку современного эстонского автора – с почти непроизносимой фамилией, где речь шла о современной жизни. И что же? Неожиданно оказалось неплохо. Интересно. Не знаю уж, заслуга в этом автора, переводчика, а скорее всего обоих сразу. Так и уснул. Проснувшись на рассвете, я с некоторой тревогой обнаружил, что Витьки еще нет. Рабфаковцы еще малость поострили на тему наших ночных странствий, пошли умываться, а я, уже успев совершить утренний туалет, взялся за готовку завтрака, будучи дежурным по комнате. И в этот миг в дверь ввалился Витек. Первой моей реакцией было, естественно, облегчение. А вот вторая... Со второго взгляда я увидел, что глаза у него ошалело сияют и блуждают. И это прямо обожгло меня. «Базилевс, здорово!» – пробормотал он, озаряясь глупой улыбкой. «Здорово! Витёк!» – я зорко всмотрелся, больше для внешнего эффекта, поскольку мне и так уже все было ясно. «Ты меня не послушал?» «Ты о чем?» Бессмысленно пробормотал он, упорно уводя взгляд. «Бешенство обожгло меня!» «Витька!» Рявкнул я и треснул кулаком по столу так, что все на нем подпрыгнуло. «Дурак, твою мать! Идиот! Ты что, думал, я не замечу? Я что, тебе просто так говорю?» «Воздух сотрясаю!» Дверь вдруг открылась, заглянул изумленный Саша. «Привет, соседи! Что у вас тут происходит?» «Ничего!» Еще на раскаленном нерве ответил я. «Друзья бронятся, только тешатся. Сами разберемся между собой». Староста нашей группы чуть замешкался. Не очень-то он привык слушать нечто подобное от подчиненных. Но в моем голосе и лице видать было такое, что он предпочел не лезть в детали. «Ну ладно», – произнес он и захлопнул дверь. «Сядь», – сказал я Витьке как старше-младшему. Он послушно сел на свою кровать. «А теперь?» Но теперь вошли рабфаковцы. «А-а-а!» – воскликнул Толик. «Возвращение блудного сына! Васька, а где завтрак?» «Пардон», – сказал я. «Малость отвлекся. Сейчас все будет».